Глава третья. Рынок рабов закрыли. Должно быть, впервые с тех пор, как он появился. Варвары хозяйничали в Шелковом море. Они перерезали торговые пути между двумя континентами, так что на острове воцарилась непривычная тишина. Корабли стояли вплотную к пристани, и большинство жителей занималось либо их ремонтом, либо, если дело было совсем плохо, разбором на части. После стычек с варварами не всем удавалось скрыться в непроглядных туманах мертвых морей. Но те, кто преуспевал, без труда находили рабовладельческий остров, несмотря на то, что он двигался. По расположению звезд и солнца было понятно, что остров уносило все дальше на север. Стремительно холодало, и вместо рыб из теплых вод рыбаки стали приносить невиданных уродцев с расплющенными головами. Искатель и Даур перерыли все имеющиеся у них книги и бумаги в попытке составить план побега. «Здесь нет источника пресной воды. Запасы пополняются на островах, воду также привозят корабли», — сказал Даур. «Последний прибыл неделю назад. Значит, скоро остров направят к земле. Если, конечно, он не движется по течению или вообще по своей воле. Мы это уже обсуждали. Неважно, почему остров движется и каким образом суда его находят. Земля — единственное, что имеет значение. Хорошо бы оказаться в шестой или седьмой ветви, но, если я правильно понимаю, мы где-то между первой и второй. Знать бы точно, какая сегодня дата. А еще небо почище, чтобы видеть созвездия. Найти компас, парусную лодку». Даур проигнорировал. «Судя по тому, что говорят в тавернах, пираты намерены переждать войну с варварами здесь. Будем месяцами дрейфовать в море, пока мир умирает без двуликой. Без точного понимания того, где мы находимся, опасно выходить в море. Но даже если рискнем, то, скорее всего, разобьем лодку о шипы. Я думаю, лучше пробраться на отходящий корабль. И потом прыгнуть за борт и добраться до берега вплавь. В такой холодной воде мы окоченеем. А украсть шлюпку с корабля сложнее, чем с острова». Искатель скрестил руки на груди и в знак несогласия, и чтобы согреть замерзшие пальцы. «Ты сам сказал, что рано или поздно кому-то придется пополнить запасы. И этот корабль прочешут от мачты до трюма, каждую крысу пересчитают. Думаешь, мы единственные, кто мечтает убраться отсюда?» Сверху послышались торопливые шаги. Даур быстро свернул карту звездного неба, спрятал в потайной карман мантии и отпрянул от стола. Дверь со скрежетом отворилась, и в комнату вбежала Фарида. «Сарас вернулся! Уходите живо!» — испуганно зашептала она и потянула бесценного за локоть. «Быстрее! Корабль причалил! Вас не должны видеть!» «Я попытаюсь узнать новости», — сказал на прощание Даур. «Как не вовремя? Хотя бы одному из нас необходимо покинуть остров». Он надеялся, что Сарас уже не вернется. Тогда его рабов продали бы с молотка, и искателя мог купить кто-то с расколотого континента. Про себя Даур старался не думать. Раз шкатулки теперь пустые, то его услуги вряд ли кому-нибудь понадобятся. Сарас стоял на причале и с руганью раздавал указания матросам. «Корабль пострадал, добычи никакой, путь в море закрыт. Торчать теперь на острове, пока принцы мира сего не додумаются обрушить на варварское отребье мощь всех даров. Доран, трусливая вошь!» — разорялся капитан, размахивая трубкой. «Один звук из его треклятого рога, и все. Прикажи солдатам заткнуть уши и дунь как следует, но нет. Он так и будет стоять на якоре у Шантара, пока бестия не обрушится на него с неба. Где Эрон с его милосердным? Где остальные дары расколотого континента? Почему Хассандра только и знает, что машет своей палкой, заливая водой то один вспыхнувший корабль, то другой? Где рыцари мертвых морей? Где господа дальних берегов? Где их хваленые альянсы?» Сарас пнул ближайший ящик и заметил Даура. «А, Даур! Чего морду скорчил? Думал, меня рыбы сожрали? Ну, что тут было?» «Никаких торгов, рынок закрыт. Покупатели не рискуют выходить в море». «Как я их понимаю? Откуда столько варваров взялось? От них же еще 5 лет назад оставались жалкие крохи. Мы выдавили их на край мира, а теперь этих дикарей сотни, на новых ладьях. Еще и дары украли. Знать бы у кого. Как тараканы расплодились. Найти бы их гнездо и спалить дотла. Эх, ладно. Ты очень кстати. Смотри, кого я подобрал. Вон, гляди, подарочек. По трапу спустили девушку. Совсем молодую и не слишком красивую. Волосы короткие, лохматые, лицо в шрамах. На руках кровоточащие ссадины. Даур приметил татуировку на плече и вздохнул. Еще одна бесценная попала в плен. «Монетку достань. Побеседовать с ней хочу». Услышав это, девушка подняла руки и сначала показала на свое горло, затем приложила палец к губам. «Кажется, она немая». «А ты не прикидываешься, девочка моя?» Сарас, схватив бесценную за подбородок, заставил ее поднять голову и увидел шрам на горле. «Монетка не поможет», — заметил Даур. «Это я уже понял. Ничего, позже с тобой разберусь. На, держи, возвращаю». Сарас отдал бесценный компас. Девушка выхватила его и повесила на шею. «Нет, нет, спрячь в шкатулку, тут такие порядки. Не заставляй дважды повторять», — потребовал Сарас. Бесценная, помедлив, достала из воздуха шкатулку, небольшую коробочку. Открыла крышку и, перехватив компас поудобнее, попыталась втиснуть его внутрь. Пробовала раз, другой, третий, но дар был слишком велик и никак не помещался. «Сарас, это не ее дар», — сказал Даур. «Вот как! Бесценная воровка!» Сарас забрал компас и задумчиво осмотрел. «Впрочем, неважно. Тебе же хуже, что говорить не можешь. Мне надо знать, куда указывает этот компас. На сокровища? На сушу?» «Но ничего, еще выясним, а пока уберу в свою шкатулку». Бесценная вдруг замотала головой, отозвала шкатулку и потянулась за даром, отчаянно жестикулируя. «Ну-ну, куда ручки тянешь?» — Сарас игриво шлепнул девчонку по ладоням. «Она не хочет, чтобы дар оказался в шкатулке». Даур заподозрил неладное, еще раз посмотрел на девушку и, наконец, сообразил. «Ты не бесценная. Ой, не надо изображать оскорбленную принцессу. Ни один бесценный не станет вот так запросто отзывать свою шкатулку, если на руках есть порезы. Но ты об этом даже не подумала. А ведь одна капля крови могла сейчас начать равный суд». Девчонка подняла взгляд. Еще мгновение она держала на лице маску страха и недоумения, но, поняв, что ее раскрыли, самозванка широко улыбнулась и театрально развела руками. Сарас щелкнул пальцами. Слуги скрутили девушку и вынудили встать на колени. Капитан достал кинжал. «Сейчас ты у меня запоешь, птичка». «Нет времени, дай компас». Тот, кто ее послал, наверняка понимал, что ее раскроют очень быстро. Это могли сделать еще на корабле. Но дар остался бы у тебя, ведь ни один капитан не выкинул бы компас. Даур нащупал на крышке дара неровность. Приглядевшись, он увидел едва заметную надпись. «Я всегда найду тебя». Они идут за компасом. Сарас, остров нашли. Сарас без лишних слов ударил девчонку рукоятью кинжала по затылку, проломив череп. Тело обмякло и упало на мокрые доски. Одним пинком Сарас скинул труп в воду. «Надо избавиться от компаса», — пробормотал капитан. «Сарас, надо убираться отсюда!» «Прекрати истерику, бесценный!» — рявкнул Сарас. «Им ни за что не найти путь к центру острова. Мы выкинем компас!» «Сменим курс и скроемся в тумане, протаранив хоть десяток кораблей на своем пути». «Сарас, помолчи!» «Ты еще затыкать меня вздумал? Да послушай ты, что это за шум?» Сарас осекся и вскинул голову. Со всех сторон слышались скрежет металла и приближающиеся дикие крики. Шипастые стены острова гудели. По воде шла рябь. «Мы во что-то врезались?» «Не похоже. Звуки как будто доносятся сверху». Над островом пролетела тень. Огромная черная птица рассекла туман крыльями и с грохотом села на самый высокий зубец острова. Рядом с ней появилась сгорбленная фигура варвара. За ней еще одна и еще. «Эти варвары, они лезут по стенам!» — заорал Сарас. И тут сверху посыпались горящие стрелы, а птица закричала так, что Даур потерял равновесие и упал в воду. Когда он смог выплыть, Сарас с командой уже были на корабле и пытались отчалить. Даур сделал пару шагов в сторону судна, но одумался и побежал за искателем. Воздух быстро наполнился гарью и дымом. Дышать приходилось через рукав, глаза слезились. На бегу Даур сбил кого-то с ног и чуть не упал сам. Сверху снова донеслись вопли. Даур видел, как варвары на веревках спускались на крыши домов. Мелькали стрелы. Вдалеке звенели мечи, пару раз бухнули корабельные пушки. Бестия проносилась над островом с зажатыми в когтях обломками мачт. Даур влетел в дом Сараса, выбил дверь, ведущую в подвал, спустился по лестнице и еле успел увернуться от удара искателя. В руки тот сжимал кусок стекла. Узнав Даура, хранитель шумно выдохнул и схватился за грудь. «Напугал. Что происходит? Варвары, бежать можешь? Лучше пусть меня хватит удар, чем я попаду в лапы этих садистов». Они выбрались на улицу, когда крыша дома занялась огнем. Варвары крушили остров. Крики не смолкали ни на секунду. Даур и искатель бежали вслепую, задыхаясь от дыма. Из окон домов вырывалось пламя. «Сюда!» Искатель еле поспевал за Дауром. Он, наконец, вывел их на площадь, где было меньше огня. Люди толпились на пристани, пытаясь уплыть, но суда стояли так плотно, что мешали друг другу. Матросы спихивали карабкающихся по корпусам рабов веслами. Несколько кораблей охватил огонь. «Нам не уплыть! Что делать? Что делать?» Даур озирался. На площади было не протолкнуться. «Нас здесь перережут, как скот!» Толпа напирала. Даур с ужасом почувствовал, что наступил на чье-то лицо. Варвары уже взяли площадь в кольцо, и люди в панике ринулись к колючему постаменту. Бесценные окропляли шкатулки кровью, призывая на помощь двуликую. «Даур, наверх! Сюда!» Искатель схватил бесценного за шиворот. «Лезь! Что? Лезь! Закрой!» Голос искателя тонул в криках людей. Он подставил колено, подсадив Даура на монумент. Руки едва не разжались, когда Даур порезался о шипы. Искатель скинул с себя накидку и бросил Дауру. Тот намотал ткань на руки и забрался немного выше, но острые шипы порезали ему ноги и живот. Даур взвыл от боли. Искателя толкнули, он упал в толпу, и Даур потерял хранителя из виду. «Закрыть шкатулку, закрыть шкатулку, закрыть, закрыть, закрыть!» Даур толкнул себя вперед. По ногам потекла кровь, шип порезал лицо. Справа просвистела стрела. Над головой пролетела бестия. Бесценный закричал и тремя быстрыми скачками взобрался на вершину, разодрав запястье. Он встал во весь рост, почувствовав, как железо проникает сквозь подошву сапог, и взялся обеими руками за крышку. Дар всегда можно спрятать обратно в шкатулку. Крышка стала медленно опускаться, а длинные корни, уменьшаясь прямо на глазах, полезли внутрь, как испуганные насекомые. Остров вздрогнул и застонал. Гигантские железные стены обрушились легко, будто были из скорлупы. Корабли и пристань разнесло в щепки. Вода хлынула в город. Люди разом охнули, когда из-под их ног ушла опора. Даур кричал, превозмогая боль и ужас, а шкатулка вырывалась из рук, вбирая в себя гигантский дар. И когда последний корень скрылся внутри, крышка захлопнулась. Даур упал, и вода захлестнула его в водоворот. Все смешалось. Перед глазами роились пузыри. Их сменяла непроглядная чернота, а голову разрывало от давления воды. Даур бестолково дрыгнул ногами, попытавшись выплыть, но его снесло течением. А потом море вдруг само вытолкнуло тело на поверхность. Даур успел сделать вдох и увидеть разгромленные ладьи варваров, несколько тонущих кораблей и разорванное небо, в которое дышала космическая тьма из обители двуликой, после чего волна снова накрыла с головой. Даур всеми силами старался держаться у поверхности. Море бурлило, и волны бились друг о друга, взрываясь облаками брызг. По голове ударил обломок корабля, и Даур вцепился в деревяшку руками и ногами. В ушах звенело. Его носило вверх и вниз вместе с волнами. Думать приходилось только о том, чтобы вовремя сплёвывать воду и делать вдох. Когда море успокоилось и показалось солнце, туман, спрятавший остров, рассеялся. На воде горели останки кораблей. Тела людей и варваров качались на волнах. Даур приподнял голову. Сначала показалось, что никто не выжил. Но выжившие были. Кто-то пытался вскарабкаться на плавающие крыши домов. Часть людей направилась к берегу. Даур хотел крикнуть, что они погибнут от холода, но вместо этого получился тихий хрип. Зубы стучали так быстро, что ни слова не удавалось произнести. Даур посмотрел обреченным людям вслед и поплыл к обломкам. С третьей попытки получилось взобраться на крышу. Тело колотило от холода. Бушующее пламя пожирало корабль. Кажется, в трюме кричали, но Даур предпочитал не думать об этом. Лишь бы порох не взорвался. Выжившие потихоньку собирались вместе. Даур искал среди них хранителя, хоть и понимал, что тот мог погибнуть еще в толпе. Бесценный оглядел море и с ликованием заметил, что неподалеку машет человек. Искатель сидел в бочке и греб куском доски. «Кому скажу, не поверят. Будут говорить, что старый пройдоха сошел с ума», — восклицал искатель. «Даур, ты посмотри, меня не раздавило. Я не утонул, все по плану ее. Не иначе». «Стой радоваться, мы еще не спаслись. Верно, верно, холодно-то как». Даур подал хранителю руку и помог залезть на крышу. Искатель выжил одежду и вытянул руки, попытавшись дотянуться до спасительного огня. «Скоро корабль утонет», — сказал Даур и осмотрел выживших. «Послушайте, варвары вернутся, помощи ждать неоткуда. Берите все, что угодно, чем можно грести». Вместе люди смогли оторвать от горящего корабля несколько пылающих досок и собрали что-то наподобие костра. Оставалось только молиться, чтобы этого хватило до берега. Надежда оказаться на суше и согреться придавала сил. Вода щипала кровоточащие раны. Руки наливались небывалой тяжестью. Выжившие направили крошечный спасительный плот к видневшейся вдали черной земле. На счастье, течение помогало им. Даур почти не смотрел вперед. Он сосредоточился на ритмичном движении рук. Когда доски заскрипели одно, а волна подтолкнула сзади, Даур ничком рухнул на мокрый черный песок. Кто-то оттащил Даура от воды. Потом он провалился в темноту. А когда снова пришел в себя, то обнаружил, что лежит около костра. Раны Даура перерезали, а под голову положили мох. Люди сидели вокруг огня, сушили одежду и даже поджаривали на веточках моллюсков. Искатель тихо напевал молитву двуликой. «Ты все равно ей молишься?» — тихо спросил Даур. Хранитель веры встрепенулся и подсел поближе. «Ты очнулся?» «Ненадолго. Здорово ты придумал. Закрыть». Искатель махнул рукой. «Идея — ничто без воплощения. Ты нас спас, они это видели». «Это Желла», — искатель указал на женщину справа от себя, потом на мужчин рядом. «Это Кай, Морша. Среди вас есть бесценные». Выжившие покачали головами. Даур закрыл глаза и сжал губы. «Они погибли из-за меня. Тот, кто хотел уничтожить нас, все-таки добился своего. Не терзай себя, ты спас этих людей и меня от страшной смерти. Это слабое утешение. На все воля ее». Даур вздохнул. Его знобило, раны нестерпимо болели. Как долго он протянет? Несколько раз он засыпал и просыпался. Иногда снились кошмары, из которых искатель вытаскивал бесценного разговорами. В конце концов, когда Даур снова пришел в себя, они с хранителем остались у костра вдвоем. «Куда все делись?» «Ушли. Побоялись быть так близко от места крушения». «Искатель, ты не обязан оставаться здесь со мной». Хранитель пожал плечами, поглядев вдаль. «Это черный песок?» — спросил Даур. «Или у меня в глазах темно?» «Да, вулканический. Мы на территории владыки. Если пойдешь строго на юг, то рано или поздно выйдешь к реке. Не проси бросить тебя умирать. У тебя есть дело, очень важное. Важнее жизни одного бесценного. Если сможешь добраться до владыки, он поможет. Он знает меня. Я открыл его шкатулку с белым листом внутри, запомнишь? Станет владыка слушать безымянного хранителя. В такие-то неспокойные времена. Даур помолчал и спросил. А если я отдам тебе монетку истины? Искатель вздрогнул. Он наверняка не сомневался, что Даур говорит серьезно, но все равно не мог поверить. «Нет, я не возьму чужой дар. Что за глупости? Люди постоянно используют чужие дары. Считай это вместо того, которого тебя лишили». Искатель хмыкнул. «Я бы все равно его не получил. Моя шкатулка — кусок черного стекла. Спи, Даур, я уверен, кусок стекла неподъемный, высотой до пояса. Откуда ты знаешь?» «Какое у тебя было имя?» «Что? При чем тут имя?» «Даур, ты не бредишь?» «Такая же шкатулка у владыки, только белая. У вас парные дары. Какое тебе дали имя?» «Я не могу, по буквам. Произнеси его по буквам, ну же!» Искатель, чуть ли не заикаясь, заговорил. Л-О-Р-А. Эл, я даю тебе имя Лорел, — прохрипел Даур из последних сил. Призови шкатулку. Скорее. Лорел отошел на шаг и трясущимися руками заставил шкатулку появиться. Это точно была она. Даже если раньше она казалась хранителю зловещей, то теперь ему, похоже, хотелось расплакаться от радости, что она вернулась. Даур потянулся к шкатулке, но не достал и тяжело завалился на бок. «Зараза!» — прохрипел он и, набрав в грудь воздуха, что есть силы, дунул на шкатулку. Стекло мелкой крошкой осыпалось на песок. Осталась лишь полупрозрачная прямоугольная коробочка. Лорел упал на колени и достал свой дар. Простой черный лист бумаги. «С этим владыка выслушает тебя. Даур, Даур!» Жар охватил его, на глаза упала темнота. Он потерял счет времени. Даже боль отпустила. И Даур улыбнулся, уверенный, что все сделал правильно. Потом снились дрожь земли и стук копыт. И чей-то голос. «Помогите нам, помогите, пожалуйста, мой друг умирает, он бесценный, это бесценный Даур. Отвезите нас к владыке Северной реки».